Страница 227. Краткий обзор философского творчества авторов, не упомянутых в предыдущем изложении. В своем изложении я касался лишь тех мыслителей, философское творчество коих либо ценно само по себе, либо важно по тому значению, какое оно имело в развитии русской мысли. Но вне моего изложения неизбежно осталось еще немало мыслителей, которые либо отошли в сторону от философии, уйдя в другие работы, стоящие вне философии, либо по разным обстоятельствам не успели или не смогли договорить до конца их философские идеи, указания и намеки на которые находятся в их книгах или этюдах. Упомянем прежде всего о различных ученых, которые помимо своей основной специальности отдали известную дань философии. Юристом по специальности является Спекторский, написавший прекрасное исследование по истории философии XVII века о социальной физике. Он опубликовал малоценную книгу «Христианство и культура», но ему же принадлежит несколько ценных философских этюдов «Этика» и «Антропология» и другие. Из математиков, занимавшихся темами философии, уже упомянутых в главах 7 и 9, часть 3, особо надо сказать о Некрасове, из общих трудов которого нельзя не отметить его большую речь «Московская философско-математическая школа и ее основатели», где идет речь об аритмологии как учении о прерывных функциях и о философских выводах, вытекающих из этого учения. Примечание. Смотри сборник статей, посвященных Бугаеву. Москва, 1904 год, страница 1-249. Смотри также статью Некрасова «Философия и логика науки о массовых проявлениях человеческой деятельности». Отдельное издание. Москва, 1902 год. Конец примечания. Взгляды Некрасова, как и близкого ему математика Алексеева, к сожалению, выражены таким плохим языком, фантастичность различных обобщений, иногда доходящих до смешного, до того велика, что все это закрывает философское зерно, заключенное в принципах аритмологии. Страница 228. В силу этого невозможно серьезно обсуждать построение Некрасова. Мы не рассматривали также в главе, посвященной неолебницианству, талантливого ученика Лосского Болдырева, скончавшегося на 31-м году жизни. Небольшая книга его «Знание и бытие», Харбин, 1935 год, издание посмертное, свидетельствует о бесспорном философском даровании Болдырева. Смотри высокую оценку Болдырева во вступительной в указанной книге статье Лосского. Но ранняя смерть прервала философское творчество Болдырева. Недавно выпустил книгу «Основы органического мировоззрения Левицкий», 1947 год, но самостоятельных построений здесь почти нет. Рано погиб от неизлечимого недуга Эрн, 1882-1917 годы, написавший две обстоятельные книги по истории итальянской философии о Розмини и Джоберти, и ряд ярких статей, часть которых собрана в сборнике «Борьба за логос». Примечание. Эрн. «Борьба за логос», Москва, 1911 год, страница 361. О его монографии, посвященной сковороде, мы уже упоминали в главе о сковороде. Упомянем еще о большой статье Эрна в сборнике, посвященном Владимиру Соловьеву. «Гносеология Владимира Соловьева». Сборник первый о Владимире Соловьеве. Москва, 1911 год, страница 129-207. Конец примечания. У Эрна было большое философское чутье, бесспорное дарование, и, проживи он долее, можно было бы быть уверенным, что он мог бы создать своеобразную систему. Но Эрну очень мешала пылкость его характера. В философии он нередко становился публицистом, что очень понижало его философскую проницательность. Не говоря об его прогремевшей в свое время, в эпоху войны 1914-1918 годов, статье «От Канта к Круппу» и его прекрасной статье, появившейся в те же годы «Время славянофильствует», даже его более спокойные статьи, собранные в книге «Борьба за логос», часто шокируют читателя претенциозностью и необоснованностью. Так, например, основное для книги противопоставление «Ратио» и «Логос», несмотря на многочисленные попытки формулировать яснее их различия, так и остается лишь программой неосуществленного философского замысла. С другой стороны, в книге Эрна есть много и замечательных мест, заставляющих искренне пожелать о ранней смерти даровитого мыслителя. Несколько статей отца Флоровского, 1893-1979 годы, целиком ушедшего в богословие, свидетельствует о философской зоркости их автора. А литературная одаренность его, соединенная с исключительной эрудицией, делает чтение работ Флоровского всегда интересным. Но Флоровский, по-видимому, совершенно ушел в богословие. Примечание. Книгу Флоровского «Пути русского богословия», в которой так много материала по истории русской философии, мы часто цитировали. Помимо ранних этюдов по истории русской философии, в свое время отмеченных нами о Соловьеве, Тютчеве, Герцене и других, Флоровский написал немало этюдов систематического характера к обоснованию логического релятивизма, о типах исторического истолкования и другие. Конец примечания. Страница 229. Из многочисленных работ Гилярова 1856-1928 годы особенно надо отметить «Руководство к изучению философии», Киев, 1916 год. Гиляров развивает своеобразную систему синихологии, очень близкую к софиологическим построениям. Гиляров был последователем философии Фехнера, и его наиболее ценные мысли лежат в области космологии. Сезиман, 1884-1940 годы, писал сравнительно мало по-русски. Главные его работы написаны по-немецки. Сезиман мыслил в линиях новейшего трансцендентализма, довольно близко к построениям Гессена. Больше надо сказать о Рубинштейне, родился в 1880 году, который остался после революции в Советской России. Жив ли он теперь, остается неизвестным. Ему принадлежали очень хорошие работы по педагогике, проникнутые истинно-философским духом. Наиболее значительна его книга «О смысле жизни», тома 1 и 2, Москва, 1927 год. Осталась неизвестной нам. Она попадала за границу случайно и редко, и мы знаем о ней лишь по довольно подробной рецензии о ней Чижевского. Примечание. Чижевский. Философские искания в Советской России. Современные записки, номер 37, 1924 год, страница 501-524, конец примечания. Рубинштейн, бывший ранее правоверным учеником Риккерта, в своей книге «О смысле жизни» совершенно отходит от трансцендентализма и очень приближается к современному экзистенциализму. Центральной проблемой для него является человек, а в человеке его центральная сила, способность к творчеству. Очень плодовит и имеет огромные заслуги в разных областях исторического изучения философии: русской, украинской, чешской, немецкой, Чижевской. 1895-1977 годы. Он написал несколько философских этюдов по логике, этике, философии языка и философии истории. Страница 230. Но все это лишь материалы для некой чаемой системы, которая лишь чувствуется в этюдах Чижевского. Примечание. Число этюдов и книг, написанных Чижевским, превышает уже 100 номеров. К систематическим построениям имеют отношение этюды о формализме в этике, логика и этика. Конец примечания. Ильин и Зандер издали несколько работ, касающихся проблем философской систематики, но все это мембра дикьекта, как тоже надо сказать о работах Реймерса, отчасти Баранецкого, издавшего в 1948 году книгу «Ценность и человек». На этом мы кончаем наше приложение.